Подписка на сочинение Жуковского идет помаленьку. Тургенев Вяземскому. Октябрь 1813 года. Брат, я получил твое письмо в то время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени. Ты — одно из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время «Она», и которая называется «Счастье». Жуковский Воейкову. Ноябрь 1813 года. Александр Федорович Воейков, 1778-1838 годы, поэт, журналист. Жуковский приглашал Воейкова приехать. Воейков быстро освоился в семье Протасовых и стал ухаживать за младшей сестрой Маши, Александрой Андреевной. Жуковский посвятил Воейкову в свои надежды, твердо рассчитывая на его помощь, и обманулся. Воейков был тип своеобразный, в котором порой трудно различить долю прирожденности от влияния условий. Это был страстный эгоист с громадным самомнением, поддержанным случайным успехом. Он был чуток к новым литературным веяниям, не проникаясь ими. Он хотел быть чем-то, но это не давалось и раздражало. Отсутствию твердых убеждений, кроме культа своей личности, отвечала неразборчивость средств и легкие переходы от грязного поступка к раскаянию. Его боялись и признавали его вкус. Такой-то человек впутался в сердечную историю Жуковского. Веселовский, 1903 год. Пришла буря 1812 года, потом другая буря, хуже первой, Воейков, и все разлетелось. Жуковский, «Зонтак», 2 апреля 1828 года. С добрым, милым моим Жуковским также у нас было изъяснение, после которого тоже, мне кажется, нельзя иметь надежду, чтобы я когда-нибудь согласилась на беззаконный брак. На него я мало надеюсь, он долго не возвратит своего спокойствия, голову поэта мудрено охолодить, он уж так привык мечтать. Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки. Екатерина Афанасьевна Протасова, Киреевской, 1814 год. Еще не все пропало. Может быть, найдется еще способ переменить ее образ мнения. Воейков еще с нею не объяснялся. Здесь есть люди, которых она уважает, и которые готовы с нею говорить за нас. Жуковский Тургеневу, 5 мая 1814 года. В июле Воейкова свадьба. В сентябре или октябре поедут в Дзербт. Мы расстанемся, и всему конец. Если бы счастье, что бы я написал? Но как же велеть душе летать, когда она вязнет в тине? Поэзия есть счастье, то есть тишина души, надежда в будущем, наслаждение настоящим. Как иметь стихотворные мысли, когда все это погибло? Жуковский Тургеневу. Май 1814 года. Думаю, что буду жить в Мишинском. То есть Мишинское будет главным местом моего пребывания. Желал бы лучше в Долбине. Дуняша всех лучше умеет тебя любить, всех лучше тебя понимает, но у нее нет места. Вот что я тебе скажу. В первые дни после моего от вас отъезда мне приходило желание сделать что-нибудь такое, чтобы совсем расстроило здоровье, чтобы дало болезнь, и, если можно, смертельную. Прости меня за такую мысль, но знаешь ли, что меня останавливало всякий раз? Сожаление о тебе. Я не хочу, чтобы она, имеется в виду Екатерина Афанасьевна Протасова, считала, что я признаю себя виноватым, что принимаю изгнание из ее дома с покорностью раскаяния. Нет, такое мнение о себе и оставить мне невозможно. 21 июня. Лучшего в жизни семейственного счастья, единственного, которого мог я желать и иметь не буду, грусть об его потере всегда останется на дне сердца. 28 июня. Наше несчастье для нее, Екатерины Афанасьевны Протасовой, не существует, Иначе могла ли бы она иметь дух с такой холодностью, с таким пренебрежением шутить насчет нашей привязанности, которую называет страстью и хочет представить смешной и странную, а нас какими-то романтическими героями. Для нее важно только исполнение ее воли. 5 июля. Дневники Жуковского для Марии Протасовой. 1814 год. Ты говоришь, расставшись теперь, мы расстаемся с надеждой жить когда-нибудь друг для друга. Нет, я буду жить для тебя, и верно, придет время, что буду жить и вместе, но теперь еще это невозможно. Цель моя есть делаться лучше и достойнее тебя. Это разве не то же, что жить вместе? Счастье впереди. Базиль, ты слишком огорчаешься разлукой. Как мы счастливы в сравнении с нею. Она слишком чувствует сама, что она не права. Доказательства ей не нужны, признаться ей тяжело. О, Базиль, что нас разлучит? Цель, желание, надежды, действия одни. А какое счастье еще нас ожидает? Оно будет. Бог мне это говорит. Если б ты знал, сколько мне упрекала совесть это бездействие, в котором ты жил до сих пор, я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отнимает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего, кроме слез. Итак, занятие, непременно занятие. Еще, я бы желала очень, чтобы ты занимался воспитанием детей. Запись Марии Протасовой в дневнике Жуковского. 1814 год. Много-много хорошего в жизни есть и без счастья. Жуковский. Киреевской. 31 июля 1814 года. До сих пор гений, душа, сердце, все было в грязи. Я не умею тебе описать того низкого ничтожества, в котором я барахтался. Я опять подымаюсь, смотрю на жизнь другими глазами. Еще жить можно. Нет ли у тебя каких-нибудь пособий для Владимира, древностей, которые бы дали понятие о том веке, старинных русских повестей? Жуковский Тургеневу. Октябрь 1814 год. Долбина. Пишу стихи без памяти. Жуковский Тургеневу. 20 ноября 1814 года. Долбина. Шутя-шутя написал 5 баллад, да еще 3 в голове, которые пойдут рядом с посланием императору Александру. В стихах по уши. Не хочу ничего посылать в журналы, дабы сберечь что-нибудь новое для издания. Жуковский Тургеневу. Ноябрь 1814 года, Долбина. Ты ждешь от меня плана моего послания государю, а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие — прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым. Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны. Я написал пропасть стихов, написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно. Жизнь мне изменяет, уцепился за бессмертие. Переведены 4 баллады, да 2 сочинены, да еще 3 послания к Вяземскому, не считая всякого рода мелкой дряни, и годной, и негодной. А я теперь принимаюсь за новый подвиг. Певец восстания, предсказавший победы, должен их воспеть. И где же лучше, как не на кремлевских развалинах, посреди народа? И так жди нового певца. Место — Кремль, слушатели — граждане Москвы. План сделан. Каждая минута была моею. Я точно спешил писать, как будто кто-то говорил мне, что это последний срок, что в будущем все пойдет хуже и хуже, и что мой стихотворный гений накануне паралича. Дай Бог, чтобы предчувствие обмануло. Жуковский Тургеневу. Декабрь 1814 года. Долбина. Главное правило, чтобы ни один день не прошел даром, не прибавив нам добра, чтобы он не исчез из жизни. Только из таких дней составленная жизнь может называться жизнью. Жуковский, дневник, 1814 год, Долбина. Эолова арфа. Она прекрасное и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского. Это любовь, несчастная по неравенству состояний, младенчески невинная, мечтательная и грустная. Это свидание под дубом, полное тихого блаженства и трепетного предчувствия близкого горя, и арфа, повешенная залогом прекрасных минувшего дней, и явление милой тени одинокой красавицы, сопровождаемое таинственными звуками, и возвестившее утрату всего милого на земле, Все это так и дышит музыкою северного романтизма, неопределенного, туманного, унылого, возникшего на гранитной почве Скандинавии и туманных берегах Альбиона. Надо живо помнить первые лета своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своим порывистым пламенем. Надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательного раздумья и тревожного порывания в какой-то таинственный мир, которому сердце верит, но которого уста не могут назвать. Надо живо помнить это время своей жизни, чтобы понять, какое глубокое впечатление должны производить на юную душу эти прекрасные стихи. Белинский, 1843 год. Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом славы, в которую въехал я с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия. Здесь пробуду еще 2 недели, а много-много 3, потом в Дерпт через Петербург. Воейков и его семья едут прежде и, может быть, заедут в Петербург. Если заедут, то ты их увидишь и увидишь мое все. То есть Марию Протасову, которая ехала в Дерпт с Воейковыми и своей матерью. Жуковский, Тургеневу, январь 15 года. Воейков вошел в семью, а я из нее вышел. Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен. Теперь вопрос, что же будет с нами, с нею и со мною? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего. Все они уехали уже в Дерпт. Жуковский, Тургеневу. Февраль 1815 года. Я, не шутя, начинаю думать о поэме. Уже и Карамзин, милый, единственный Карамзин, образец прекраснейшего человека, мне помогает. Я провел несколько сладостных дней, читая его историю. Он даже позволил мне делать выписки. Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы. Но как еще много надобно накопить материалов. Жизнь дерптская, дерптская библиотека — все это создаст Владимира. Жуковский, Тургеневу. Март 1815 года. Мы приехали 10 числа, и тотчас явился к нам один немец, который повел Воейкова искать наш обоз и квартиру. Нас звали сегодня на вечер к ректорше, где будут все профессорши. Мария Протасова, Киреевской. Февраль 1815 года. Дерпт. «Худо мне, моя Дуняша, и сердцу не с кем отдохнуть. С какой радостью отдала бурную свою остальную жизнь за то, чтобы ангел мой милый, хранитель, теперь приехал, как бы бодро пошла вперед, если должно еще идти». Мария Протасова, Киреевской. Март 1815 года. Воейковы и Протасовы поселились в нанятом домике, в котором молодые супруги заняли одну половину, предоставив другую Екатерине Афанасьевне и Маше. Соловьев, 1815 год. 16 марта приехал Жуковский, запись в дневнике Воейкова. Совместная жизнь возродила надежды Жуковского и Маши. Началась снова переписка влюбленных, за которую теперь зорко следила не только сама Протасова, но и еще более Воейков. Наедине видаться ему давалось весьма редко, а пересылаемые из комнаты в комнату записки не всегда достигали назначения. С самого начала не сочувствовавший сердечным планам друга Воейков, теперь еще более должен был бояться их осуществления, как конца своего владычества в семье. Не могли для крастолюбивого сатирика не играть роли и материальные соображения, в силу которых ему было невыгодно отказаться от единоличного управления Муратовым, которое до замужества Маши должно было остаться нераздельным. Обращение Воейкова с Машей и Жуковским ухудшилось, и положение обострилось настолько, что Жуковскому пришлось снова уступить. Соловьев, 1815 год. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать. Никакого рассеяния, тьма пособий. С таким чувством пошел я к ней, к моей сестре. Что же в ответ? Расстаться. Она уверяет меня, что не от недоверчивости, а для сохранения твоей и ее репутации. Нет, эта причина несправедливая. Или должен был меня еще остановить в Москве? Я сделаю из дорог тогда разве, когда меня не будет на свете? Для чего вырывать меня из Долбина? Сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили. Жуковский, Протасовой, март 1815 года. Дерпт из одной комнаты в другую. Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту? Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий? Человек, который имеет полную власть осчастливить тебя, и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить звание человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Между им и мною нет ничего общего. Жуковский, Протасовой. Март 1815 года. Из одной комнаты в другую. Судьба жмет меня в комок, потом разожмет. Потом опять скомкает. Боюсь петербургской жизни, боюсь рассеянности, боюсь своей бедности и нерасчетливости. Что, если с своим счастьем еще и потерять и свою свободу, и свои занятия, и сделаться ремесленником, и жить только для того, чтобы не умереть с голоду? Жуковский Тургеневу. Апрель 1815 года. Он, Воейков, получил Сашу обманом. Решившись обманывать с таким постоянством, тогда... Он способен подобное сделать и опять. Откройся, выгода, и он не подорожит ничем. Жуковский, дневник, апрель 1815 года, Дерпт. Приехал в Петербург в 12 часов ночи. Тургенева нет дома. Сидел долго, до утра, перед окном, смотря на Михайловский замок, который, как черная тень, возвышался над фонтанкой, освещенной месяцем. Жуковский, дневник, май 1815 года, Петербург. Петербургская рассеянность грянула на меня, как бомба, и раздробила все мое время, так что едва ли теперь я очнулся. Одним словом, вот я в Петербурге, с совершенным, беззаботным невниманием к будущему. Не хочу об нем думать. Жуковский, Киреевский, май 1815 года. На свете много прекрасного и бесчастья. Жуковский, Тургеневу. Август 1815 года. 26 июля 1815 года у Воейкова родилась дочь. Этим днем помечено стихотворение Жуковского, посвященное его крестнице, и он снова в Дерпте. В Петербург он уехал 24 августа. Веселовский, 1903 год. Быть там, в Дерпте, нельзя. Быть рабом, и что еще хуже, сносить молча рабство Маши, такая жизнь хуже смерти. Въехал в Петербург с самым грустным, холодным, настоящим и самым пустым будущим в своем чемодане. Вот уже я 2 недели слишком в Петербурге, а еще не принимался ни за что, и не знаю, когда примусь. Думаю, что голова и душа не прежде, как у вас, придет в некоторый порядок. У вас только буду иметь свободу оглядеться после моего пожара, выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело, и вместе с вами держать наготове заливную трубу. Жуковский, Киреевский. Октябрь 1815 года. Пробуду здесь всю зиму, и не прежде будущей весны поднимусь в освояси. В начале весны проездом через Москву заеду в Астафьево, и, вероятно, вместе проведем месяц в деревне, подле нашего Ливия, а может быть и 2. Потом переселюсь опять на свою родину, чтобы совершенно посвятить себя своей музе и только изредка делать набеги на Петербург. Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе, милое живое творение. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надобно непременно учиться, и учиться не так, как мы учились. Боюсь я... За него, этого убийственного лицея, там учит дурно. Я бы желал переселить его 3-4 года в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет, даже Дерпт, лучше Сарского села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки, прекрасное, это лучшее его произведение. но и во всех других виден талант необыкновенный. Его душе нужна пища, он перебродит около чужих идей и картин, но когда запасется собственными, увидишь, что из него выйдет. Жуковский Вяземскому. 19 октября 1815 года. Вчера играли липецкие воды князя Шаховского. Довольно остроты, но и довольно скучно и сухо. Колкости насчет балладника Жуковского. Тургенев Булгакову. Октябрь 1815 года. В лето первое от Липецкого потопа, в месяц первое от видения, по обыкновенному летосчислению 1815 года, месяца Поздерника в 14-й день, было первое совещание арзамасцев. Один из членов читал собравшимся братьям речь, в которой доказывал им необходимость соединиться, дабы в том горестном странстве между халдеями, беседой и академией, на которой осудило их небо, сохранить во всей чистоте любовь к незабвенному арзамасу. 6 присутствовавших братьев торжественно отреклись от имен своих, дабы означить тем преобразование свое из ветхих арзамасцев, оскверненных сообществом с халдеями беседы и академии, в новых, очистившихся через потоп, липецкий. И все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность. Первое. Потерпеть всякое страдание за честь арзамаса. И второе — быть пугалами для всех противников его по образу и подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах. Да останутся имена ветхих арзамасцев в забвении. Имена же арзамасцев преображенных — суть следующие. Их превосходительство — первое — Чу, второе — Старушка, третье — Кассандра, четвертое — Громобой, пятое — Иолова Арфа, шестое — Светлана. Засим последовало избрание председателя и секретаря, и по жребию досталось быть президентом, его превосходительству члену старушки, секретарем его превосходительству Светлане. Потом единогласно избраны в новоарзамасцы 4 отсутствующих ветхих арзамасца, коих имена внесутся в общий список только тогда, когда они пройдут через которую-нибудь из мученических баллад и от нее заимствуют те таинственные каракульки или буквы, из коих каждое имя должно быть составлено. Сделаны некоторые предварительные постановления. Первое. Общество принимает на себя имя нового арзамаса. Второе. Находя невозможным перенести отечественный арзамас с тех благословенных берегов, на которых утвердила его рука судьбы с помощью нескольких плотников, каменщиков и печников, положено признавать арзамасом всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо, и сие место, какое бы оно ни было, чертог, хижина, колесница, салазки, должно именоваться во все продолжение заседания новым арзамасом. Третье. Принимается в члены только тот, кто оказал какую-нибудь услугу новому арзамасу, и он не иначе избирается, как всеми членами единогласно. Девятое. По примеру всех других обществ, каждому нововступающему члену нового арзамаса надлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику. Но все члены нового арзамаса бессмертны. Итак, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать на прокат покойников между халдеями беседы и академии, дабы им воздавать по делам их, не дожидаясь потомства. 11. Проект законов общества поручено сочинить секретарю Светлане из протокола первого совещания арзамасцев, писанного рукою Жуковского. Октябрь 1815 года. Глухо разнеслась в Петербурге весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. Беседа первая догадалась, что оно оживлено не совсем приязненным к ней духом. В ней предполагали, что тайно готовится на нее сильное нападение. Кто скрывается, тот должен иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписать нам заговор против правительства. Вигель. Записки. Издание 1928 года. Буфонада явилась причиной рождения арзамаса, и с этого момента буффонство определило его характер. Мы объединились, чтобы хохотать во все горло, как сумасшедшие. Я, избранный секретарем общества, сделал немалый вклад, чтобы достигнуть этой главной цели, то есть смеха. Я заполнял протоколы галиматьей, к которой внезапно обнаружил колоссальное влечение. До тех пор, пока мы оставались только буффонами, наше общество оставалось деятельным и полным жизни. Как только было принято решение стать серьезными, оно умерло внезапной смертью. Арзамас не оставил ни малейшего следа в трудах по той простой причине, что никаких трудов не было. Жуковский фон Мюллеру. Май 1846 года. Мойер, по желанию своего отца, бывшего ревельского суперинтенданта, посвятив 3 года, 1803-1805, изучению богословия в Дерпте, по окончании этого курса отправился в чужие края для изучения медицины. 6 лет провел он там с этой целью, преимущественно в Павии и в Вене. Будучи отличным пианистом, он очень коротко познакомился в Вене с Бетховеном. Возвратясь на родину, Мойер в 1812 году заведовал хирургическим отделением военных госпиталей, сначала в Риге, потом при университетской клинике в Дерпте, и в 1815 году выбран здесь был профессором хирургии. Он посватался за Марию Андреевну Протасову. Екатерина Афанасьевна благосклонно приняла его предложение, а дочь попросила несколько времени на размышление. Она написала к Жуковскому и просила его совета. Это-то письмо и грянуло, как гром среди веселой жизни нашего Арзамаса. Зейдлиц, 1883 год. Украшение Дерпта есть милый, добрый, благородный Мойер. Скажу только некоторые главные черты. Например, он положил себе за правило забывать или не думать о себе там, где дело идет о пользе ближнего, и жертвовать всем другому. И это не слова, а дело. Клиник университетский у него на руках. Но как там нельзя содержать беспрестанно более 5 человек, и то, что были больные разными болезнями для обучения студентов? То Мойер нанимает большой дом, куда приводит себе безруких и безногих, и лечит за свой счет. Поступки его с нами есть все, что не находится благороднейшего на свете. Мария Андреевна Протасова, Киреевской. Октябрь 1815 года. Дерпт. Я у тебя прошу совета, так как у отца. Прошу решить меня на самый важный шаг в жизни. Я с тобою с первым после маменьки хочу говорить об этом и жду от тебя, от твоей ангельской души, своего спокойствия, счастья и всего доброго. Я хочу выйти замуж за Мойера. Я имела случай видеть его благородство. Я не закрываю глаза на то, чем я жертвую, поступая таким образом, но я вижу и все, что выигрываю. Я получу право иметь и показывать тебе самую святую нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает. Своей к вам я еще не говорила, а уверена наперед, что он будет против этого. Милый Жуковский, я воображаю, что мы все можем быть счастливы. Протасова Жуковскому. Ноябрь 1815 года. Воейков обещал маменьке убить Мойера, Жуковского и потом зарезать себя. Мария Протасова, дневник. Октябрь 1815 года. Я тебе сказала и в последний раз повторю, что только трое, Андрей Иванович, покойный муж Екатерины Афанасьевны Протасовой, Афанасий Иванович и Марья Григорьевна могли мне приказать, потому что имели на моих детей такое же право, как и я, и отвечали бы за них перед Богом. Любя тебя, как я люблю, мне тяжелее всего тебе отказывать. Екатерина Афанасьевна Протасова, Жуковскому. Ноябрь 1815 года. Давно ли мы расстались? Нет 3 недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке. Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе. А я знаю, что ты ко мне чувствовала. Могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собой решиться на такой важный шаг? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась. Тебя решили, с одной стороны, требования и упреки, с другой — грубости и жестокое притеснение. Мойер — прекрасный человек, сколько я его знаю, но тебе надобно с ним счастье. Прежде узнай, наверное, что ты его получишь, а там уже располагай собой. Неужели нельзя тебе иметь году отсрочки? Неужели я такая презренная тварь, что уже мне никакого утешения сделать не можно? Что уже меня можно раздавить, не думая даже, что я могу почувствовать боль? Уверенность в твоем счастье мне нужна более всего. Сердце разрывается, когда подумаю об этой жестокости, об этом холодном самовластии, которое величают материнской любовью. Но скажи, Маша, разве ты не обязана подумать и обо мне? Разве для тебя не нужно избавить меня от такой мысли, которая отравит всю мою жизнь, а от мысли, что тебя принудили выйти замуж, опасаясь меня? Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга, этим не заманишь меня в ее семью. Скорее соглашусь 20 раз себе разбить голову, нежели искать место в этой семье. Я не могу согласиться на замужество твое. Теперь не могу. И если... Жуковский Марии Протасовой. Ноябрь 1815 года.